пахло мастикой для натирания паркета и ароматизатором воздуха. И встретили две пары, одна постарше, другая помоложе. «Мой папа Борис Акимович», — представил того веренного испеченный жених. Папа был высок, поджар и неулыбчив. По краям солидной лысины произрастали почти черные волосы, а карие глаза смотрели строго, словно пронизывали насквозь. Мама — Елена Евгеньевна. Мама, обладавшая замечательного цвета кожи на лице, имела вид раскормленной ангорской кошки, увешанной бриллиантами. На губах ее играла ленивая, слегка презрительная гримаска. Это дядя и тетя Валерий Акимович и Софья Леонардовна. Дядя, в отличие от брата, выглядел довольно молодо, рост имел небольшой, глаз острый и игривый, и к тому же обладал несколько странной для его возраста прической, а именно довольно приличной косичкой на затылке. А тетя была весьма хорошенькой, хотя и не особенно молодой брюнеткой с эффектной фигуркой и большими зеленовато-желтыми глазами. «Пожалуйте», — папа протянул Вере руку и торжественно, как в старинном танце минуэте, повел ее к столу. Комната, в которой должен был состояться прием, а может, смотрины, по своей старомодной основательности ничуть не отличалась от прихожей. Та же солидность и обстоятельность. Небольшой стол красного дерева, такие же стулья. В лежащем на полу синим с розовым ковре нога утопает по щиколотку. На стенах темные картины, как будто пейзажи в золоченых рамах. Свет искрится в подвесках хрустальной люстры. Все чинно уселись. «Сначала нужно выпить за знакомство», — провозгласил папа и стал откупорить бутылку советского шампанского. «Извините, не расслышал, как вас величают», — продолжая иронически улыбаться, спросила мама, обращаясь к гости. «Вера Карловна». «Карловна? Вы что же, из немцев?» — поинтересовался длинноволосый дядя. «Не знаю даже, как и сказать. Мои предки были баронами», — неожиданно для себя вымолвила Вера. «Настоящими баронами? Как интересно!» — воскликнула хорошенькая тетя. Присутствующие с любопытством воззрились на Веру. «Остзейскими баронами», — продолжала свои исторические реминисценции Вера. «Но с 18 века наш род живет в России». «Но у вас, кажется, русская фамилия», — убрав с лица иронию, спросила мама. «Да, Воропаева, но зигзаги отечественной истории вынудили моих предков, я имею в виду дедушку и бабушку, маскироваться. Фамилия фон Торн», — присутствующие закатили глаза, — звучала не совсем привычно для пролетарского уха, поэтому мой отец уже был Воропаевым. Кстати, это девичья фамилия моей бабушки, тоже, между прочим, потомственной дворянки. Только с недавних пор можно не стесняться своего истинного происхождения». «Значит, вы из дворян», — констатировал папа. «Это интересно, весьма. Раньше я тоже, как бы помягче выразиться, несколько искоса смотрел на бывших. Но теперь, оказывается, дворянское сословие дало России немало выдающихся личностей. Пушкина, например», — тонко улыбнулся дядя, — «и Лермонтова». «Оставь свои подковырки, Валерий», — недовольным тоном произнес папа. «А образование у вас, извините, какое?» — вновь вступила в разговор мама. «Надеюсь, не институт благородных девиц?» Язвительная усмешка вновь проявилась на ее губах, словно неприличная надпись, которую, закрашивая, не закрашивая, она все равно лезет на свет. «Наш местный университет», — отозвалась Вера. «Давайте все-таки выпьем за встречу», — вновь предложил папа, — «и хватит вопросов». Хлопнула пробка. Шампанское запенилось в бокалах. Вера едва пригубила свой фужер. «Что это я такое только что несла?» — недоуменно размышляла она. «Какая баронесса? Какие потомственные дворяне?» Папа залпом выпил вино и потянулся к графинчику с водкой. «Не люблю я эту кислятину», — недовольно произнес он, и Вера тотчас вспомнила своего знакомого Сабурова, ныне покойника. «Интересно, что с ним стало?» Вчера она самолично проткнула ему голову обломком черенка лопаты. «Но ведь не мог же он до сих пор лежать возле этих пирамид. Убрали, надо думать, а, возможно, и сам убрался». «Марфа», — позвал папа прислугу, — «подавай горячее». «Скажите, у вас и герб свой имеется?» — вновь вернулась к фамильной дворянской теме хорошенькой тетя. «Пылающий золотой меч на лазуревом фоне». Спокойно, словно навладела этим вопросом с самого рождения, отозвалась Вера. «Мои предки участвовали в крестовых походах». «Как интересно». «А трудитесь вы, кажется, в качестве корректора», — поинтересовалась язвительная мама. «На днях Вера станет главным редактором «Пути вперед» вместо меня», — первый раз подал голос Павел Борисович. «Очень рад за вас», — с легким пренебрежением произнесла мама. «В каких крестовых походах? Ведь их, кажется, много было», — не отставала любознательная тетя. «Основатель нашего рода Альбрехт Кабан принимал участие в третьем вместе с Фридрихом Барбароссой. Четко, как на уроке в школе, отбарабанила Вера. А потом воевал бок о бок с Ричардом Львиное Сердце». Все за столом с изумлением воззрились на Веру. Вилка с наколотым на нее куском ветчины застыла в руках папы. Павел Борисович горделиво обозрел родню, точно сам в конном строю штурмовал Иерусалим. Даже маму, казалось, покинул привычный сарказм. «Вот видишь, какие у людей пращуры», — обратился она к мужу. «С самим Ричардом Львиное Сердце были знакомы, а ты? Кем у тебя дед был? Свинопасом в Годячий, а папаш твой? Пролетарий от Сахи, слесарил в железнодорожных мастерских». «А у тебя-то самой», — скинулся папа. «Мои предки тоже были дворянами», — с гордостью произнесла мама. «Колокольными!» — захохотал папа. «Долгогривое сословие. Присутствующих не имею в виду», — покосился он на косу брата. «Неважно», — отозвалась мама. «Во всяком случае, за свинюшками в припрыжку не бегали». «И замок у вас был?» — продолжал углубляться в века хорошенькой тетя. «На побережье Балтийского моря», — ответила Вера, — «на острове. Но он давным-давно разрушен. У нас тут усадьба имелась неподалеку, имение другими словами». «Крестьян, значит, эксплуатировали», — хмуро произнес папа и, не спрашивая разрешения, разом проглотил рюмку водки. «Ладно тебе, эксплуатировали», — вмешалась мама. «Эксплуатировали», — грозно произнес папа. «А потом настал 17-й год, и мы всех дворянчиков повычистили». Видимо, несмотря на всяческие пертурбации и смены власти, глава семейства Величко в душе оставался коммунистом. «А скажите, Вера», — продолжала расспросы хорошенькая тетя. Мама дергала мужа за рукав в белоснежной рубашке, дядя налег на салат с цыпленком, Павел Борисович жевал очередной Наполеон и запивал его шампанским. Веселье было в самом разгаре. Вера неожиданно почувствовала, что очень быстро стала своей для этой компании нуворишей. «Так вы собираетесь связать свою жизнь с нашим Павлушей?» — благосклонно поинтересовалась мама. Вера едва заметно пожала плечами. «Вы будете хорошей парой», — констатировала мама. «Не правда ли, Боря?» — обратилась она к мужу. Рот Бориса Акимовича в этот момент оказался занят осетриной, и он лишь кивнул. «А вы не считаете подобный брак мезальянсом?» — спросил у Веры дядя. Произнесено это было вполне серьезно, однако Вера почувствовала подковырку. Видимо, ощутили ее и остальные присутствующие. «Вечен ты, Валерий, в каждом хорошем деле гадость какую-нибудь обнаружишь», — заявил папа, справившись с осетриной. «А он без этого не может», — подтвердила мама. «Да какой тут мезальянс?» — воскликнула хорошенькая тетя. «Издревле старые и новая знать роднились между собой», — продемонстрировала она свою осведомленность. «Наша героиня почувствовала, что тоже должна что-нибудь сказать». «Ныне древние роды можно отыскать только на кладбищах», — изрекла она. Присутствующие недоуменно воззрелись на нее. «Я в том смысле, что от подлинных дворян остались лишь забытые могилы, а обломки, подобные мне, давным-давно стали обычными гражданами, ничем не отличающимися от прочих масс». «Правильно», — воскликнул папа и проглотил очередную рюмку. «И посему именно Павел Борисович оказывает мне честь, избрав меня в качестве будущей жены». Смиренно, но со скрытой гордостью закончил наша героиня. Над столом повисло молчание. Все, как видно, обдумывали изреченную Верой сентенцию. Потом все зашевелились, заулыбались. Даже строгий папа выдавил из себя улыбку, заявил. «Пора сделать перерыв». «Перекур!» — воскликнул дядя. Оказалось, курят все, кроме хозяина дома и Павла Борисовича. Компания вышла на балкон, вернее, на огромную застекленную лоджию, где имелось нечто вроде зимнего сада. Несколько чехловатых пальм и агав в катках, а также розовых кустов, уже укутанных на зиму. Вера курила вок и вела светскую беседу с мамой и тетей. Вернее, только с тетей, поскольку мама лишь изредка кивала своей головкой персидской кошки. Бриллианты в ее ушах расплескивали вокруг снопики искр. «Вы мне очень нравитесь, милочка», — прошептала тетя, когда мама вышла из лоджии. «Мне так импонирует ваше аристократическое происхождение. Лучшей половины для нашего Пашки я себе не представляю. Вот ведь уволень, а такую девку оторвал». Вера лишь загадочно улыбалась. Уже дома, куда ее доставил на такси заботливый жених, она попыталась проанализировать свои речи за столом гостеприимной обители будущих родственников и почувствовала острый стыд. Что наплела? Какие бароны? Какие аристократы? Откуда фанаберия? А гонор, когда этот дурак с косой спросил про мезальянс? Он-то на чем базируется? Мол, ныне я, конечно, бедна, но тем не менее оказываю честь вашему отпрыску. Что за вздор? Никому никакой чести она не оказывает. Просто хочет выйти замуж. За Павла ли Борисовича? За кого-нибудь другого? Ей все равно. Конечно, ей больше нравится Жюль Верн, а не этот пожиратель пирожных. Но раз нет, так нет. Погоди-ка. Вдруг остренько кольнула невесть, откуда взявшаяся мыслишка. А сама ли ты толковала с будущей родней? Сама ли пела о древних баронах и крестовых походах? А если это вовсе не твои слова? Может быть, баронесса подсказывала? Ведь если верить словам этой из телевизора, Амалия полностью завладела ее разумом и диктует, как нужно себя вести, что говорить, даже о чем думать. О чем думать? Но ведь ее нынешние мысли вроде бы противоречат этому утверждению. Иначе Вера против них не возражала бы, а так? Нет, тут явно что-то не то. полностью подчинить своей воле верен разум Амалии пока не удалось. Допустим, в определяющий момент она концентрирует свою силу и заставляет веру вести себя согласно собственным понятиям. Но потом, когда больше не нужно держать ее в узде, отпускает погулять на свободе. Порезвиться, так сказать, в свое удовольствие. Баронесса должна во что бы то ни стало исполнить это проклятое веренное желание, выдать ее замуж. Но это только часть договора. А в чем заключается вторая его половина? Ну, конечно же, как она раньше не догадалась. Как только Вера выйдет замуж, дух Амалии полностью завладеет ее телом, получит новую жизнь и будет творить, что ему вздумается. Поэтому Амалия в качестве будущего мужа и выбрал Павла Борисовича. Наиболее подходящая кандидатура. Деятелен, состоятелен, глуповат. Таким можно вертеть, как ей заблагорассудится. Вот и будет вертеть. А ее, Верину Мишка, загонит куда-нибудь в подсознание, будет она сидеть в нем, как в клетке. Желает ли Вера для себя подобное развитие событий? Конечно же, нет. Вере вовсе не хочется, чтобы ей управлял чей-то посторонний разум. Она желает быть свободной, она хочет выбирать сама. Что же делать? Видно, придется идти на кладбище и исполнить ритуал, о котором рассказывала баба Фрося. И идти нужно немедленно, поскольку сегодня, как утверждала та в телевизоре, самый подходящий день. Вера, занятая своими мыслями, стояла в прихожей и отстраненно взирала в древнее зеркало. И вдруг ей показалось. В его мутных глубинах возник едва различимый силуэт женщины в черном кружевном платье, и та призывно кивнула ей головой. Несомненно, это была баронесса. Но какая из двух? Темная Амалия или ее светлая половина? И что означают эти кивки? Постой, постой. Та, что появлялась на экране, утверждала, сил по сравнению с темной у нее значительно меньше, она может являться только в каком-нибудь ретрансляторе, например, в зеркале. И своими кивками она призывает Веру отправиться на кладбище и изгнать баронессу. Ну что ж, попробуем. Вера взглянула на часы. До 12 остается около часа. Если она поспешит, то успеет как раз к полуночи. И девушка стала одеваться для похода. В ход пошли все те же старые джинсы, толстый свитер из грубой шерсти домашней вязки и старые сапоги. Венчало все это великолепие, испытанное в боях плащ-палатка. Конечно же, не был забыт мощный фонарь, а также пара коробков спичек. И сигареты Вера не забыл прихватить. А вот про завещание Амалии, найденное 3 дня назад возле склепа, она чуть не забыла и вспомнила про него, только отворив входную дверь. Вера поспешно вернулась в комнату, схватила валявшуюся на столике бумагу и сунула ее в карман джинсов. Теперь как будто все. Она вышла из подъезда. В отличие от прошлого раза, на улице стояла совсем иная погода. Не наблюдалось ни дождя, ни ветра. Вокруг абсолютная тишь. Температура чуть ниже нуля. Редкие белые мухи порхают в столбе света уличного фонаря. Остро пахнет только что порубленной капустой. Осень закончилась. Зима стояла на пороге. Вера перешла двор и вышла на обочину шоссе. Несмотря на будний день, вторник, на нем было довольно оживленно. Машины шли достаточно часто, и Веру то и дело освещали сполохи света от фар. Девушка поспешно перебежала шоссе и оказалась на другой его стороне, где после диких зарослей начиналась старинная часть кладбища. Некоторое время она светила под ноги фонариком, ища тропу, и, наконец, нащупав бурьяне, начало неприметной стежки, двинулась по ней. Довольно скоро она уперлась в пролом в кладбищенской стене, а преодолев его, оказалась на самом погосте. Луч фонаря высвечивал знакомые памятники. Вот и черный ангел, могила купца Брыкина. Еще несколько шагов, кирпичный пьедестал, на котором должен стоять ребенок. Вера взглянула вверх и обмерла. Мальчик отсутствовал. Начинается. Первый раз стало страшно. Идти ли дальше? Она с минуту постояла возле кирпичного пьедестала, напряженно прислушиваясь. Но ничего не происходило. Вокруг абсолютная тишина. Но чувствовалось в ней, в этой тишине, некое грозное присутствие, и мороз прошел по коже девушки. Она еще немного потопталась на месте и решительно повернула назад. Тяжкий вздох вырвался непонятно откуда. Казалось, сама природа стонет и жалуется неизвестно на что. Вера от неожиданности присела, но ничего не произошло. Вздохи больше не повторялись. Девушка выпрямилась и бросилась бежать, что есть духу, однако пробежала немного, потому что споткнулась о торчавшую из земли железку и грохнулась оземь. Показалось, на нее наваливаются чудовища неимоверной тяжести. Вера скорчилась, ожидая чего-то страшного, но ничего не происходило, она вначале пошевелилась, а потом медленно поднялась. По-прежнему было тихо. Ни чудовищ, ни каких-либо иных адских сил рядом с собой она не обнаружила. Валявшийся неподалеку фонарик освещал куст заиндевевшего бурьяна и край почти ушедшей в землю могильной плиты. Вера подняла фонарик и вновь замерла, прислушиваясь. Страх, казалось, немного ослаб, отступил куда-то во тьму, в чащу сухой травы, чтобы выбрать новый момент для нападения. «Домой!» — слух пробормотала Вера. «Скорее домой!» «Черт с ней с Амалией!» — думала девушка. «Пускай ведет себя так, как ей нравится. Главное — остаться живой». И, наверное, прав Жюль Верн, что порвал с ней. Жить всем хочется. Стоп. А почему, собственно, она паникует? Чего ж такого страшного с ней случилось? Пока ничего. Нет мальчишки на обычном месте. И что из того? Гуляет где-нибудь. Вера заставила себя насмешливо хмыкнуть. Хмыканье получилось не так, чтобы очень, но уверенности как будто немного прибавило. Так что ж делать? Идти дальше или... Нет, она пойдет. Пойдет вперед. Теперь девушка шла несколько медленнее, светя только под ноги, а не водя лучом по сторонам. Ноги она ставила с осторожностью, словно продвигаясь не по твердой земле, а по болоту, боясь отступиться и провалиться в бездонную топь. Довольно скоро показались знакомые заросли, за которыми пряталась фамильная усыпальница фон Торнов. «Ух!» — облегченно вздохнула Вера. «Пришла». Однако казалось совершенно непонятным, с какой стати она вдруг возрадовалась. «Самое страшное, похоже, было впереди». Вера некоторое время стояла перед склепом в неподвижности, потом стала искать проход в зарослях. И вот она уже возле ямы, ведущей внутрь склепа. «Лезть или...» Она опять принялась в растерянности топтаться. Лезть в склеп ужасно не хотелось. Может, прямо тут? Сейчас она разожжет костер, разденется, произнесет заклинание и бросит бумагу в огонь. А если все это впустую? И выйдет она зря, тащилась на проклятое кладбище? Нет уж. В избежание случайности нужно полностью выполнять условия игры. Значит, придется лезть. Костер. Ей придется его разжигать. А есть ли внутри подходящий материал для растопки? Кажется, обломки досок ей попадались. Но будут ли они гореть? Ведь трухлявы. Нет, нужно запастись хворостом. Она начала собирать сухие веточки и занималась этим довольно долго. Колючий шиповник царапал пальцы, сучьи сирени никак не желали ломаться. Наконец, достаточный запас дров, по ее мнению, был собран, и теперь нужно было перетащить его внутрь. Вера сняла плащ-палатку, сложила на нее ветки, завернула ткань и сунула ее в дыру. Постояла еще чуток, вздохнула и полезла следом, ногами вперед, проталкивая мисс сверток. К ее удивлению, дорога внутрь склепа на этот раз оказалась довольно легкой. Ничто не мешало двигаться, и через пару минут она оказалась внутри. Выпрямилась, огляделась. Ничего здесь не изменилось. Тлен, запустение. Да и что могло произойти за пару дней? Так, с чего начать? Наверное, первым делом нужно развести костер. Вера сложила веточки в виде колодезного сруба, потом поднесла к ним спичку. Пламя подошло почти к самым пальцам, обожгло их, но ветки не желали загораться. Еще одна спичка. Результат оказался тем же. Нужно использовать клочок бумаги в качестве растопки. Девушка оторвала чистый кусок от листа с завещанием, попыталась поджечь его. Бумага лишь тлела. Видимо, причиной тому была ее фактура, больше напоминавшая пергамент. Что ж делать? Вера посветила себе под ноги в поисках чего-нибудь подходящего. Какие-то тряпки, щепки. Она подняла с пола кусок дерева, попыталась поджечь его. От горячей спички на краю щепы вспыхнул слабенький синий огонек. Вера прикрыла его ладошкой, огонек постепенно увеличивался, ширился и, наконец, разгорелся. Тогда она наклонилась и поднесла щепу к лежащим на полу веточкам. Постепенно пламя перекинулось на ветки, и вот уже на полу запылал небольшой костерок. «Но как же сжечь завещание?» — размышляла Вера. «Ведь его бумага, можно сказать, не горит. Нужен большой огонь, чтобы бумага запылала по-настоящему». Вера заметалась по склепу в поисках подходящего топлива. Она набрала каких-то обломков и начала осторожно подкладывать их в костер. Дым стал наполнять небольшое помещение и полез в глаза. «Нужно выполнить обряд как можно быстрее», — лихорадочно размышляла Вера, — «а то я здесь задохнусь». Костер как будто вполне разгорелся. Косясь на пламя, девушка встала на плащ-палатку и поспешно разделась, переступая мерзнувшими ногами через собственную одежду, и только сейчас осознав, как тут все-таки холодно. Внутри склепа, непонятно почему, стоял настоящий мороз. Она постаралась вспомнить заклинание, которое говорила баба Фроси, и очень пожалела, что не записала его. «Как там?» «Кажется, сначала такое. Ты, дух нечистой красоты. Тут нужно назвать духу по имени. Значит, Амалия фон Торн. Дальше-то как?» «Убирайся». «Куда убирайся?» «Ах да, убирайся в бездну». «Нет, бездна потом. Сначала убирайся тут же прочь, прямо в бездну. Вот. Вроде складно. Она еще должна куда-то убраться, кроме бездны. Ну, конечно, в ночь. Куда же еще? И потом. Нам с тобой не по пути. Да уж. Буду век тебя клясти. Точно. Клясти тебя, заразу, каждый день буду с утра до вечера. И теперь концовка. И проклятие мое кончит бытие твое. Вот так, без запинки. Теперь все вместе». Ты, дух нечистой красоты, Амалия фон Торн, убирайся тут же прочь, прямо в бездну, прямо в ночь. Нам с тобой не по пути, буду век тебя клясти. И проклятие мое кончит бытие твое. Получи, сука. Закончив таким образом свое гневное послание силам зла, Вера швырнула завещание баронессы в костер и, забыв про холод, наблюдала, как лист бумаги корчится, пожираемый пламенем. Горело завещание плохо, но все-таки горело. Вера с трепетом ожидала. Вот сейчас случится нечто. Что именно подразумевается под словом «нечто», она совершенно себе не представляла. Возможно, вздрогнут, затрясутся и рухнут стены склепа, или трухлявые кости обрастут плотью, и перед ней в танце смерти закружится сонм мертвецов. Однако ничего не происходило. Если бы не довольно странное место действия, да и вид самой девицы, все оставалось самым обычным. Вера поежилась. Озноб пробежал по телу. «Околеваю», — вслух обозначила она свое состояние и принялась поспешно одеваться. Дым от костра ел глаза. Стало трудно дышать. Носком сапога девушка разбросала горящие щепки, плюнула и беспрестанно кашляя полезла наверх. И только когда она вылезла из дыры и глубоко вдохнула ночной хрустальный воздух, кашель прошел. Вера стояла перед склепом и размышляла, получилось или нет, как узнать. Она вновь прочитала первые строки заклинания. «Ты, дух нечистой красоты». «Да здесь же я», — услышала она рядом с собой знакомый голос и подпрыгнула от ужаса. «Ну что ты орешь на все кладбище?» — насмешливо спросила Амалия. «Я не ору», — наконец нашла в себе силы произнести девушка. «Нет, орешь, от страха должно быть. И как думаешь, сработали твои речи?» «Не знаю. А ты подумай. Может, и сработали?» «А может, и нет. Слушай, подруга, неужели ты думаешь, что можешь отделаться от меня так легко и просто?» Залезла в склеп, сняла штаны и произнесла два десятка рифмованных слов, и все. «Прощай, Амалия?» «Нет, мадемуазель Воропаева, вы ошибаетесь. И ошибаетесь весьма жестоко». «Ну как же, ведь первый раз подействовало». «Первый раз», — захохотала баронесса. «Нет, вы слышите, первый раз у нее получилось, а теперь нет. Вот странность-то. Ты что ж полагаешь, эти детские стишки могут действительно вызвать меня на землю из мира духов или, наоборот, вновь затолкать туда?» «Тогда почему?» «Я явился к тебе в первый раз? Все очень просто. Ведь ты моя родственница». «Как это?» «Да так, самый настоящий. Пра-пра-пра. Не помню уж, сколько там этих самых пра нужно выговорить. Короче, ты из рода фон Торнов». «Но каким образом?» «Любопытствуешь? Изволь. Твой батюшка, которого ты отродясь не видывала, был самым настоящим бароном. Если помнишь мой рассказ, в семействе, кроме нас, сестер, имелся и младший братец Теодор. Вот от этого самого Теодора, сирич Федора, и пошла новая ветвь фон Торнов. К началу 20 века семейство наше окончательно измельчало. Дошло до того, что твой прадед служил телеграфистом. Горьким пьяницей был, говоря между нами, но громко имя нес сквозь все невзгоды. А потом пришли большевики, и фамилия стала звучать не только нелепо, но и опасно. И стал твой прадед фон Торновым, и в этом качестве дожил до 30-х годов. «И что?» — спросила несколько удивленная Вера. «А то, батюшка твой, последний из фон Торнов, сотворил тебя и сгинул». «И что с ним случилось?» «Утонул». «Неужели?» «Да, утонул в Черном море во время крушения теплохода адмирал Нахимов». «Какой ужас!» «Не нужно иронизировать, все-таки он твой отец, и фон Торн. Ты думаешь, сегодня в гостях у твоих будущих родственников речь о твоем дворянском происхождении простая болтовня? Ошибаешься, истинная правда». «Не ты ли тогда говорила моими устами?» «Конечно же я. Нужно было произвести впечатление на будущих свекры и свекровь. И представь себе, они были, если не потрясены, то весьма обрадованы выбором сына. Словом, ты им приглянулась. Родня осталась довольна, и вот когда все, что называется, на мази, ты выкидываешь такую штуку». «Какую именно?» «Пытаешься избавиться от меня, не понимая, почему ты не одобряешь мой выбор». «Он дурак». «Но ведь ты-то умная, а с помощью этого дурака ты заживешь как у сама знаешь, кого за пазухой. Сейчас Павел Борисович баллотируется в Государственную Думу и, будь уверена, станет в ней заседать. Жизнь в Москве. Ты не представляешь, какие возможности перед тобой откроются. Да чего мне тебя убеждать? Сама все понимаешь. Мужиков тебе мало. Выйди замуж за Павла Борисовича и меняй их как перчатки. Никаких возражений, только выйди за величко». «Ну зачем, зачем тебе это?» «Неужели не понимаешь? А мне казалось, ты давным-давно догадалась. Ведь догадалась, сознайся». «Ну конечно. Конечно, Верочка, исключительно для того, чтобы снова стать живой. Как я об этом мечтаю. А это все...» Она широко повела рукой, видимо, подразумевая кладбище его обитателей. «А это все, не задумываясь, отдала бы за один взмах собственных ресниц». «Конечно, своего тела у меня уже не будет никогда», — вздохнула баронесса. «Но и твое меня вполне устраивает». Ты станешь обитать во мне, а со мной поступишь так же, как со своей лучшей половиной? Задвинешь мой разум в самый темный уголок подсознания?» Баронесса засмеялась. «Ошибаешься, дружок. Никакой светлой, но угнетенной Амали не существует. Это опять же я подстроила. Для чего? Сейчас объясню. Хотела обезопасить себя. Девица ты с Норвом. Все время стремишься поступить по-своему. Вот я и придумал трюк с завещанием. А ты решила, что у тебя есть против меня оружие. Выжившую из ума старуху послушалась. Неужели думаешь, на меня могут подействовать эти глупые стишки, эти камлания в голом виде? Чушь. Я тут повелительница. И никто мне не страшен. Я сама, кого хочешь, со света могу жить. Вот смотри, это моя армия». Только теперь Вера обратила внимание на обступившие их фигуры. Мертвенный свет, висящий в беспредельной вышине осколка луны, освещал изъеденные тлением лица, вернее личины, облезлые черепа, на которых еще сохранились куски сморщенной кожи и клочья хрупких волос. Провалы глаз тупо уставлены на свою повелительницу, челюсти распахнуты, костлявые руки выставлены перед собой. По первому знаку они готовы броситься на несчастного, забредшего в этот страшный час на погост, и растерзать его. Рядом с баронессой стоял мальчишка в коротких штанишках. «Вот Вова Диденко, мой маленький герой», — представила Амалия ребенка. «В последнее время ему досталось. Смог убрать двух моих конкурентов. Одного безболезненно для себя, а другой, этот убийца-профессионал, сумел лишить его руки и половины пальцев на другой. Рука до сих пор отсутствует. Она зажата тисками в доме убиенного. А вот и сами эти убиенные господа, ныне наши новоспеченные заложенные покойники. Вчера убили их, а сегодня они уже с нами и творят, заметь, серьезные дела. Продработать толком еще не научились». Из тьмы выступили две фигуры. В одной Вера узнала Сабурова, в другой — Молчановского. Молчановский выглядел так, словно не меньше часа пребывал в бетонной мешалке, а из головы Сабурова до сих пор торчал обломок черенка лопаты. «И что же, и сейчас в том же виде?» — изумленно поинтересовалась Вера. «Именно, дорогая, именно. Теперь эти ребята навечно с нами. А что тебе не нравится? Палка, которая торчит из башки? Так мы ее извлечем. Сейчас же извлечем. Но с палкой или без нее он теперь твой верный слуга. Его мечты, так сказать, сбылись. И жениться не нужно. Вечный слуга. И остальные тоже. Что ты пожелаешь, то они и сделают. Только приказывай». «Ты говоришь, у меня есть возможность переехать в Москву?» «Конечно, милочка. А тебе какой от этого прок? Так и я с тобой туда. Мы теперь неразлучны». «Но ведь тогда ты лишишься их». «Мертвых душ, как выражался классик, этих, возможно, и лишусь. Но там есть другие. И их неизмеримо больше. Уверен, они примут меня в свою веселую компанию. А теперь по случаю твоего вступления в наше нестареющее общество объявляю бал. Великий осенний бал под лунными лучами. В лунном сиянии что-то там серебрится», — пропела она. «Веселись, моя нечисть, веселись от всех своих поганеньких душ, которые даже в ад не пускают. Кружись, вертись, пляши, да будет бал!» И началось. Все вокруг, голые кусты, надгробия, памятники, вдруг осветилось тусклым светом, каким светятся гнилушки на болоте. Сияние шло неведомо откуда. Неподвижно стоявшие до этого момента фигуры вдруг пришли в движение, неуклюже запрыгали, завертелись на месте, подхватили друг друга за иссохшие конечности и пустились в пляс. Странная, дикая, но одновременно веселая мелодия разнеслась над кладбищем. Кто ее играл, оставалось непонятным. Возможно, это визгливо завывал вдруг разыгравшийся ветер или выводили свои жуткие рулады бродячие псы. Перед взором Веры замелькали страшные рожи, гримасничавшие и кривляющиеся, подпрыгивающие и дергающие руками и ногами, как картонные паяцы. Вихри вздымали к унизанному яркими звездами небу столбы сухих листьев, и Вере внезапно представилось, будто она находится среди вращающихся колонн безбрежного зала. Ветер подхватил ее саму и вознес ввысь. И теперь она парила над кладбищем, но руку ее держала в своей мертвой ладони девица, облаченная в черное, развивавшееся колоколом кружевное платье. «Смотри», — пронзительно кричала она, — «смотри, это все твое, и они твои, мертвецы. Настал наш час!» Дикий, громогласный хохот потряс окрестности. Смеялась не только баронесса, смеялись ее мертвые подданные, смеялись могилы, кусты и черные ветви голых деревьев. Смеялась земля и смеялись небеса. Вера поняла, что и она вместе со всеми бессмысленно заливается хохотом, радуясь непонятно чему. И вдруг увидела себя как бы со стороны. Голая фигурка колышется в токах ледяного воздуха, идущего из глубин кладбищенской почвы, кувыркается и парит. Ей ни холодно, ни жарко. Она не ощущает температуры. Она другая. Уже другая. Глава 14.